Словарь. Абсолют. Совершенная конструкция, обладающая идеальным классическим построением. Высший предел достижения чего-либо. Абсолютный. Достигший высшего состояния развития, содержащего в себе полный комплект требуемых составляющих элементов, позволяющих строить форму полностью. Астральная оболочка. Энерготело, следующее за эфирной оболочкой и соответствующее частотам астрального мира. Работает с энергиями эмоций, чувств, желаний. Имеет конкретное строение. Относится к временным конструкциям, сбрасываемым после смерти человека. Бог. Высшая личность творческой системы, прошедшая огромный эволюционный путь развития, обладает иерархическим построением. Бог-творец возглавляет положительную иерархию, управляет четырьмя физическими вселенными, способен одухотворять формы и создавать души. Высшие личности, находящиеся по уровню развития выше земного плана и руководящие землей и человечеством. Высокопотенциальная душа. Душа, обладающая мощным энергетическим потенциалом, накопленным за счет множества реинкарнаций. Это обычно старые души, относящиеся к высоким уровням развития. Воплощение. Рождение души в физическом теле на Земле осуществляется по программе, составляемой высшими. Грязные энергии. Условное обозначение низкого спектра энергий, неиспользуемых для построения души. Поэтому как брак они оседают во временных оболочках человека и сбрасываются после его смерти. Так происходит очищение от них души. Грязные энергии нарабатываются в результате низких, неправильных поступков человека. Душа. Матрица с определенным содержанием энергии, которая меняется в процессе совершенствования. Матрица соединена с постоянными и временными конструкциями, предназначенными для земного мира. Душа состоит из постоянных энерготел и ряда вспомогательных конструкций. Дьявол. Высшая личность расчетной системы, прошедшая длительный путь развития, но стоящая по уровню развития вдвое ниже Бога. Дьявол не способен к одухотворению и созданию душ, поэтому вынужден брать их у Бога, что делает его зависимым от него. Дьявол возглавляет отрицательную иерархию, сотрудничает с Богом. Земная иерархия. Система последовательного развития душ людей на Земле состоит из 100 уровней. Иерархия. Первое значение. Каркасная, пространственная конструкция тонкого плана, в которой в определенном порядке располагаются миры Бога, населяемые индивидами определенного уровня развития. Миры или планы бытия – это уровни. Степень их развития возрастает от основания пирамиды иерархии к вершине, на которой находится Бог, управляющий всем нижележащим. Иерархия вмещает в себя строго конкретное число личностей. Второе значение – система построения всего существующего в определенной последовательности развития. Система совершенствования в мироздании. Иерархическая система. Первое значение. Сообщество разумных сутей, объединенных одним уровнем развития и пребывающих в иерархии. Системы располагаются на одном или разных уровнях и имеют степень развития, соответствующую этому уровню. Второе значение – система, принадлежащая иерархии. Импульс. Первое значение – энергетический разряд, приводящий в действие что-либо, включает в программе какие-то ситуации. Второе значение – сигнал, идущий от определителя или от программы одного человека к программе другого человека, осуществляет стыковку двух программ. Инкарнация – одно воплощение в жизнь на Земле. Выполняется по программе, задающей события жизни человека или животного. Карма – воздаяние человеку за положительные или отрицательные действия в прошлой жизни. Добрая или злая судьба, заложенная в программу жизни человека. Кармический – вызванный причинно-следственной зависимостью. События, которые невозможно избежать, направленные на исправление каких-то неправильных действий в предшествующем воплощении. Качество энергии. Однородный вид энергии. Композит. Набор в матрице различных энергий, создающих ее фактуру, ее различный качественный состав, определяющий выразительность и индивидуальность личности. Космическая система. Сообщество разумных существ, находящихся за пределами иерархии Бога, его миров. Космические системы бывают положительными и отрицательными. Матрица. Каркасная основа души для наполнения и хранение различных типов энергий, составляющих основу характера личности. Она имеет ячеечное строение и обладает свойством самостоятельно наращивать ячейки при заполнении имеющихся. Матрица – саморастущая, одухотворенная конструкция. Заполнение ее энергией идет в установленной Богом закономерной последовательности. Материальная система – система космоса, объединяющая высокоразвитых материальных существ в физической Вселенной, способна создавать материальные живые формы для расселения их по планетам. Мозг пола – конструкция тонкого плана, опоясывающая бедра человека, содержит программу поведения индивида как мужчины или как женщины. Особенности строения его связаны с нацией, которой принадлежит человек. Низшие – индивиды, относящиеся к земному миру. Материальный человек всегда по развитию стоит ниже тех, кто находится в иерархиях Бога или дьявола, так как тонкая энергия – это более высокий уровень организации материи. Низкие души. Души, развивающиеся на первых уровнях иерархии человека, иначе именуемые молодыми душами, обладают малым энергетическим потенциалом ввиду незначительных накоплений энергий в душе. Оболочки человека. Конструкции тонкого плана, имеющие определенное строение и функции, подразделяются на временные и постоянные, иначе называются энерготелами. Одноуровневые, принадлежащие одному уровню развития. Определитель. Старая небесный учитель. Высшая личность, ведущая человека или другое существо по жизни через компьютерное устройство тонкого плана. Контролирует выполнение программы человеком. Отрицательная система. Сообщество высокоразвитых личностей, сутей, выражающих отрицательное направление развития в эволюции мироздания. Развиваются за счет накопления в своей матрице отрицательных энергий. Отрицательная система относится к иерархии дьявола. На каждом уровне находятся по нескольку систем, объединенных общей целью. В совокупности образуют единую ветвь отрицательного эволюционирования. Отрицательный иерарх – главная высшая личность, именуемая людьми дьяволом, возглавляющая иерархию, оппозиционную иерархии Бога. Отрицательные сути – высокоразвитые личности, населяющие иерархию дьявола, прогрессируют за счет использования отрицательных процессов развития. Отрицательная энергия. Энергия, соответствующая мирам дьявола, строящая материю уровней его иерархии и формирующая у сутей качества души, противоположные качествам сутей Бога. Иначе эта энергия именуется темной. План. Вышестоящий, нижестоящий мир, уровень, порядок. Каждый план соответствует определенному диапазону энергий. Он пределен в своих границах, обладает конкретным построением, отличным от строений других планов. Положительная система. Сообщество высокоразвитых личностей, сутей, выражающих положительное направление развития в эволюции мироздания. Развивается за счет накопления положительных энергий. Положительная система относится к иерархии Бога. Их множество на каждом уровне. Каждая имеет свою специфику развития. В совокупности все системы образуют единую ветвь положительного эволюционирования в мироздании. Потенциал души. Силовой показатель личности. Он складывается из потенциала энергий, наполняющих матрицу и постоянные оболочки. То же, что и энергопотенциал. Программа, разработанная высшими, установка для прохождения человеком жизненных ситуаций, формирует судьбу, способствует совершенствованию души. Программы бывают многовариантными у Бога и одновариантными без права выбора у дьявола. Все живое развивается по программам. Пятая раса. Название, данное свыше человечеству, развивающемуся условно до 2000 года. Название связано с переходом Земли на пятую орбиталь. Раскодирование. Уничтожение души на тонком плане. Аннулирование у индивида осознания своего «я» как личности при полной разборке тонкоэнергетических построек души с полным очищением ячеек матрицы от набранных индивидом энергий во всех предыдущих жизнях. Разноуровневые. Индивиды, принадлежащие разным уровням развития, а поэтому обладающие разным интеллектом, разным набором качеств души. Реинкарнации. Многократное перевоплощение души человека. Реинкарнация – это форма существования, развития и исправления кармы. Свыше. Все, что нисходит в наш физический мир из высших миров. Система. Первое значение. Сообщество разумных существ, объединенных общей целью развития. Бывают как положительные, так и отрицательные. Второе значение. Порядок, обусловленный правильным расположением частей, с определенностью связей и последовательностью действий. Система Бога. Принцип совершенствования душ в принятом Богом законодательном порядке. Все системы Бога образуют положительную ветвь эволюции. Развитие в них строится на принципах добра, любви, творчества и предоставления индивидам свободы выбора. Система дьявола. Принцип совершенствования душ в отрицательной ветви эволюции основан на наборе душами качеств, противоположных божественным. В системах дьявола отсутствует свобода выбора. Ситуация. Событие, происходящее в жизни индивида или общества. Ситуации всегда программируются высшими. Формируют судьбу человека в программе существования. Совершенствование. Изменение в качественном составе матрицы души в сторону увеличения. Накопление энергий, на основе которых в ячейках матрицы строится качество души. Отсюда происходит постоянная трансформация состава качеств души и рост ее мощностного потенциала. Суть. Внутренний смысл чего-либо. Суть. Личность, развивающаяся в иерархии Бога или дьявола. В любой иерархии сути подразделяется по уровням развития. Бывают положительные и отрицательные. Сущность. Первое значение. Форма существования в каком-либо мире. Второе значение. Душа, развивающаяся в некоторой форме, отличной от человеческой. Это может быть и суть, посланная на одно или несколько воплощений в другой мир и в другую форму. Тонкий мир, конструкция, оболочка и так далее. Первое значение. Все, что находится за пределами восприятия человека. Второе значение. Все, что создано из энергии более высокого порядка, чем физическая материя. Уровень развития. Первое значение. Стадия развития, характеризуемая определенным количественным потенциалом. Степень развития чего-либо или кого-либо. Чем выше уровень души, тем выше ее потенциал и больше мощь. Уровень иерархии. Мир или план существования в иерархии. Уровни располагаются согласно своей порядковости, то есть закономерной последовательности развития энергии от низших, ближайших к Земле, к высшим, ближайшим к Богу. Установка. Программирование действия. Закладывается в программу личности как определенная побудительная сила, энергия. Целеустановка обладает потенциалом, намного превосходящим потенциал индивида, поэтому подчиняет его своему механизму действия. Форма. Внешнее проявление любого вида существования. Каждая форма обладает конкретными внешними и внутренними параметрами. Может иметь любую конфигурацию. Любая форма имеет определенную цель существования, вкладываемую в нее высшими творцами. Шестая раса. Новая раса человечества, условно берущая свое начало с 2000 года. Название связано с переходом человечества на шестую орбиталь, более высокую ступень развития, чем та, на которой находится наша пятая раса. Энергия. Первое значение. Любой вид материи, как физического плана, так и тонкого, отличающийся уровневой порядковостью развития. Материя – это тоже энергия низкого уровня. Второе значение. Общая мера различных форм движения материи, Классическое определение. Энергодолги. Недоработки человеком за жизнь той энергии, которую он должен произвести по своей программе. Энергодолги в настоящей жизни могут повлечь короткую жизнь в последующем воплощении, а также различные заболевания органов. Энерготело. Тонкая энергетическая оболочка человека, расположенная вокруг матриц. Эфирная, астральная, ментальная и так далее. Каждое энерготело работает со своим диапазоном энергий и имеет свое строение. Энергонакопление. Совокупность собранных в определенных объемах, формах энергий, различных уровней и качеств, располагающихся в строго конкретном порядке, с целью их сохранения и дальнейшего использования. Чем больше энергонакопления души или мира, тем больше их энергопотенциал и мощь. Энергопотенциал – характеристика энергетической мощи чего-либо – души, мира, тонкой оболочки. Он складывается из суммарных потенциалов всех энергетических накоплений данной формы, прогрессии, состояния и так далее. Чем больше энергий накапливает форма, тем выше ее энергопотенциал, тем больше ее мощь. Чем выше уровень формы, тем больше ее энергопотенциал. Конец книги.